взглянув на нее, я видел, как эта башня, вздымавшая среди мрачной зелени сосен белые стены своих трех ярусов, непрестанно сыпала со своей выгнутой крыши в небо бесчисленные стаи ворон. И, погружаясь в некрепкий сон, я продолжал чувствовать, как глубоко в моем теле разливается, словно вода, весенний холодок. И вот как-то вечером, это случилось, когда курс моих лекций уже подходил к концу, я, как всегда, сидел перед лампой, скрестив ноги, погруженный в бесцельное чтение, как вдруг Фусума, отделявшая мою комнату от соседней, до жути тихо приоткрылась. Заметив, что она открылась, и бессознательно предполагая, что явился сторож дачи, я равнодушно обернулся, намереваясь, кстати, попросить его опустить в ящик недавно написанную открытку. Но на татами возле Фусума в полутьме сидел, выпрямившись, незнакомый мне мужчина лет 40. По правде говоря, на миг меня охватило изумление, вернее, своеобразное чувство, близкое к суеверному страху. Действительно, вид у этого человека при тусклом свете лампы был странно прозрачный, вполне оправдывающий такой шок. Однако он, оказавшись со мной лицом к лицу, почтительно наклонил голову, высоко по-старинному подняв при этом локти, и более молодым голосом, чем я ожидал, почти механически произнес такое приветствие: «Не нахожу слов, чтобы просить извинения за то, что вторгся к вам вечером и помешал вашим занятиям, но, имея к сенсею почтительную просьбу, я решился на нарушение приличий и позволил себе прийти». Оправившись от первоначального шока, я во время этой речи впервые рассмотрел своего посетителя. Это был полуседой, благородного вида человек, с широким лбом, впалыми щеками и не по возрасту живыми глазами. На нем было приличное, хотя и без гербов, хаори и хакама, а у колен он, как полагается, держал в руке веер. Хотя и без гербов, хаори и хакама. Вытканные гербы — принадлежность хаори как части официального костюма. Но что меня моментально ударило по нервам, это то, что на левой руке у него не хватало одного пальца. Едва заметив это, я невольно отвел глаза от его руки. «Что вам угодно?» Закрывая книгу, которую я начал было читать, я нелюбезно задал ему этот вопрос. Нечего и говорить, что его внезапное появление оказалось для меня неожиданностью и вместе с тем рассердило меня. Странно было и то, что сторож дачи ни одним словом не предуведомил меня о приходе гостя. Однако, нисколько не смутившись моими холодными словами, этот человек еще раз коснулся лбом циновки и тем же тоном, точно читая вслух: «Извините, что не сказал сразу, но позвольте представиться. Меня зовут Накамура Гэндо. Я каждый день хожу слушать лекции сенсея, но, разумеется, я только один из многих, так что сенсей вряд ли меня помнит. Однако, как слушатель ваших лекций, я осмеливаюсь теперь просить у сенсея указаний». Мне показалось, что я наконец понял цель его посещения. Но то, что мое тихое удовольствие от вечернего чтения оказалось испорченным, было мне по-прежнему решительно неприятным. «В таком случае, не скажете ли, что именно в моих лекциях вызвало вопрос?» Спросив его так, я в глубине души уже приготовил приличные слова для отступления. «Раз это вопрос, то задайте его завтра в аудитории». Однако гость, не шевельнув ни одним мускулом лица и устремив глаза на свои прикрытые хакама колени, «Не вопрос. Но я, собственно говоря, хотел бы услышать мнение, суждение сенсея относительно всего моего поведения. То есть дело в том, что еще 20 лет тому назад довелось мне пережить неожиданное происшествие, и после него я сам себе стал непонятен. И вот, узнав о глубоких теориях такого авторитета в науке этики, как сенсей, Я подумал, что теперь все разъяснится само собой, и поэтому